Это судьба говорит нашими слезами. Они подступают к глазам из глубины будущего. А Главена входит из глубины залы, незамеченная. «Ты долго плакала, моя бедная Селизетта, и ты хорошо знаешь, что не сможешь запретить себе плакать. К чему все это клонится? В своем углу я все терпеливо обсудила и стараюсь говорить спокойно, несмотря на то, что мне больно видеть, как ты безвинно страдаешь. В подобном горе нет двух человеческих решений, и надо, чтобы одна из вас двух умерла или ушла. И кто же должен уйти, как не та, которая пришла слишком поздно?» Селизетта: «Почему не та, которая пришла слишком рано?» А Главена приближается: «Не приходят слишком рано, моя бедная Селизетта, приходят вовремя. И мне кажется, что бабушка права». Селизетта: «Если бабушка права, мы будем несчастны». А Главена: «Если бабушка ошиблась, мы тоже будем плакать. Что делать, Селизетта? Весьма часто нам остается только выбор между нашими слезами. И если бы я слушалась только своей бедной мудрости, я бы сказала, что следует выбрать наиболее прекрасные. А наиболее прекрасные слезы здесь те, которые проливаешь ты. Но вот уже несколько дней, как и я, встревожена. И я себе часто повторяла, что под всеми истинами, которых можно достигнуть, таится в нас одна наиболее важная. В глубине наших душ она ждет, пока пробьет ее час. И никакие слова не в силах исказить ее улыбку или осушить глаза. Я уверена, что нашла сегодня эту истину, что она заставит нас действовать вопреки всем нашим усилиям. Прощай, Селизетта, обними меня. Поздно. Мелиандр ждет тебя». Селизетта: «Разве ты не идешь со мной поцеловать его, Главена?» Главена: «Я не буду больше целовать его, Селизетта. Когда мы останемся одни, я поцелую тебя, и поцелуем этим сумею сказать ему все, что надо, как будто я целовала его самого». Селизетта: «Что случилось, Главена? Твои глаза горят, ты скрываешь от меня что-то». Главена: «Напротив, мои глаза горят, потому что я больше ничего не скрываю, Селизетта. Я узнала только, что он любит тебя глубже, чем предполагал». Селизетта: «Он сказал тебе это?» Главена: «Нет. Если бы он мне сказал, я не была бы так уверена». Селизетта: «Но ты, тебя он больше не любит?» Главена: «Меньше, чем тебя». Селизетта: «О, моя бедная Главена, это невозможно! Почему бы любил он тебя меньше? Что мне делать, Главена? Сегодня вечером тебе не надо оставаться одной, если ты несчастна. Хочешь, я останусь с тобой? Я скажу ему». Главена: «Иди, иди, спеши, Селизетта. Я никогда не буду счастливее, чем в этот вечер». Они молча обнимаются и расходятся. Действие третье. Сцена первая. В парке. Входят Мелиандр и Селизетта. Селизетта: «Прости, Мелиандр, ты хотел остаться один. Я всегда причина твоей грусти, но я сейчас уйду. Я из комнаты Главены, она уже спит. Я поцеловала ее в губы. Звезды освещают ее кровать, но она не просыпается. Я удержу тебя ненадолго. Мы пойдем будить ее, потому что она плачет во сне. Я одна не смела будить. Мне хотелось бы поговорить с тобой о чем-то. Не знаю еще, ошибаюсь ли я или нет, и хорошо ли это или худо. Не могу спросить об этом Главену. Ты простишь меня, если я ошибаюсь?» Мелиандр: «Что случилось, Селизетта?» «Подойдем к скамейке, садись ко мне на колени. Я стану гладить твои волосы. Ты не будешь меня видеть, и тебе не будет страшно. Мне кажется, что у тебя на сердце что-то очень тяжелое». Селизетта: «Не на сердце, Мелиандр, но во мне. Не могу сказать где, может быть, на душе. Что-то тяжелое, заставляющее понимать, что... Пока еще не знаю. Только я теперь гораздо счастливее, чем в то время, когда ничто не лежало на душе». Мелиандр: «Ты сильно изменилась, Селизетта. Мне так же надо говорить с тобой. Я не вижу более твоего прежнего лица. Бедные краски на твоих щеках не оживают даже под моими поцелуями. Прежде ты смеялась, когда я целовал тебя так. Селизетта. Прежде я чаще смеялась, Мелиандр, но теперь я гораздо счастливее. Мелиандр. Не знаю, Селизетта, часто душа мнит себя счастливой, когда сердце не в силах больше страдать. Но оставим все это. Скажи мне, что тебя сегодня мучит? Селизетта. Аглавена уходит. Мелиандр. Кто? Аглавена? Она тебе сказала? Селизетта. Да. Мелиандр. Когда? И почему уходит она? Селизетта.